высоким профессионализмом нередко соперничает простая взятка. Крупный мастер готового платья и изысканных туалетов в Филадельфии Альберт Ниппон не стал связываться со знатоками налоговых лабиринтов. Он передал в руки двум налоговым инспекторам $200,000 наличными и налоговые декларации, где указал не то, что есть, а то, что нашел нужным. Инспекторы не могли засомневаться в порядочности такого щедрого человека. Это помогло Ниппону сэкономить более $500,000. Неожиданно грянул гром. Вернее, нагрянули контролеры из центрального аппарата. Инспекторы попали за решетку, а Ниппон сослался на незнание законов. Это вряд ли его освободило бы от тюремного заключения сроком на 15 лет и от штрафа в $30,000, не внеси он залог в $1,000,000. По американским законам, налоговые управления и налоговые мошенники могут полюбовно договориться, что снимает вопрос о тюремном заключении. Хотя это и кажется аморальным, но налоговое управление занимается не исправлением нравов, а выколачиванием налогов. Мистер Ниппон продолжает торговать шикарными платьями, цены которых порой достигают $2,000, как ни в чем не бывало, ибо те, кто интересуется модными платьями, не читают статей о налоговых аферах. В середине 80-х годов в США был поставлен своеобразный рекорд налогового мошенничества. Раскручивая рядовую аферу с поставками нефтепродуктов и неуплатой налогов, специальные агенты вышли на Рича и Грина, которым удалось от всевидящего ока налоговых служб упрятать $100,000,000. Пока хитросплетенный клубок международной аферы разматывался, сами чемпионы налогового кульбита спокойно проживали в Швейцарии. Когда им предложили установить истину, они разыграли святую невинность. Единственное, что они хотели, так это то, чтобы журналисты и американское налоговое управление оставили их в покое. Американские службы согласились с такими доводами и, чтобы окончательно развеять недоразумение, пригласили их в США. Об этом они и слышать не хотели. Попытки убедить их в необходимости заокеанского вояжа ничего не дали. Неизвестно, как бы долго длились эти процессуально-дипломатические пируэты, если бы американцы не арестовали активы, принадлежащие тихим разбойникам. В мошенниках неожиданно проснулась совесть. Они выразили сожаление по поводу всех этих недоразумений и допускали, что, может, и не все, что они делали, соответствует этим запутанным американским налоговым законам. Но как честные торговцы, они готовы заплатить. Последнее действительно имело значение. Сторговались на $200,000,000. Рич и Грин, скрипя сердце, согласились с карательными налогами, ибо из двух зол выбирают меньшее. На Западе беловоротничковая преступность стоит на первом месте. Поскольку преступления осуществляются тихо, бесшумно, в особняках и офисах, охраняемых частными детективами, то они так и остаются неизвестны. Кроме того, в этом виде преступности нет ни открытых перестрелок, ни кровавых сцен, ни жажды сенсаций со стороны участников. Они проходят таинственно, как высасывание чертополохом соков земли. Только в США мошенники от бизнеса присваивают денег в 18 раз больше, чем хваленый уголовный мир. Правовые и карательные мероприятия бессильны против экономических законов. Еще император Рима Диоклетиан принял эдикт о твердых ценах, направленный против спекуляций и мошенничества. Будучи человеком решительным и жестоким, он приказал сурово карать нарушителей вплоть до смертной казни. Во исполнение воли императора на многих рынках империи были сооружены плахи, и дежурные палачи отсекали головы спекулянтам тут же. Но и эта мера не могла ликвидировать спекуляцию. Хотя и тяжело было терять головы торгашам, но еще труднее оказалось отказаться от барышей. Так было и так есть. Налоговые аферы – самый распространенный и масштабный вид мошенничества. Именно сокрытие доходов является ахиллесовой пятой претендентов на высшие государственные должности. Конкуренты, которых всегда много, выявляют такого рода преступления. Уличение в сокрытии доходов бесспорно означает преждевременную политическую смерть соискателя должности слуги народа. Также бесспорно, что махинации с акциями дают наиболее острые и драматические повороты в деятельности мошенников с респектабельными отмычками, каковыми в ловких руках биржевых игроков и являются акции солидных корпораций.